Но в то же время кое-что и прояснилось. Кое-что, тревожившее меня всю дорогу. В памяти отчетливо всплыли события последних дней и ночей. Особенно нарды его действия. Но надо было идти. Я поднялся на ноги, спустился к телефону и набрал номер своей квартиры. Нарду знаешь. Он самая главная шишка в этом обществе. Нет, Шел. Впрочем, ладно, слушай, что от тебя требуется. Я здесь вместе с Сэмпсоном. Это большой седовласый капитан полиции. Такой же здоровый, как и я, только лицо розовое и челюсть выступает вперед. Скорее всего, он будет жевать сигару. Так вот, кроме нас двоих в комнате будет еще и третий. Он-то и есть Нарда. Бери такси и идуй сюда. И побыстрее. Глаза накрасишь потом. Я рассказал линии расположения комнат и продолжил инструктаж. Постучишься в дверь комнаты, где мы сидим, сразу войдешь и начнешь над Нардой смеяться. Поняла? Хохотать надо так, словно ничего смешнее ты в жизни не видела. Дверь с улицы здесь открыта. Когда придешь, хлопни ею посильнее, чтобы я знал. Пока все. Поняла? Спрашиваю. Говорит, сделаю так, как ты приказываешь. Но, по-моему, у тебя крыша поехала. Возможно, милая, действуй. Я положил трубку и прошел в комнату Нарды. Сэмпсон сидел на деревянном стуле у входа, а хозяин дома, нервно сжимая и разжимая пальцы, стоял напротив. Он посмотрел на меня весьма недружелюбно. Я молча приблизился к Нарде, ухватился одной рукой за свободный ворот черного балахона, другой — за белый тюрбан. Дернул, и нашему взору предстала блестящая лысая голова активно здравствующего покойника Олтра Пресс. Глава 18. Пресс инстинктивно прикрыл лысую голову ладонями и попытался оказать сопротивление, но я, заломив его на какой-либо растительности и выступающим животиком. Пресс был бледен, как полотно. Лицо у него исказилось, нижняя губа отвисла, а глаза не могли оторваться от лежащего на полу смятого платья. Сдернутая плотная материя обнажила тонкие плечи, выступающие ключицы и масластые тощие ноги. В черном одеянии он выглядел важной птицей, а без него стал ничем. Вернее, превратился из Нарды в Уолтера Пресса. И дешевый трюк с высокими деревянными каблуками раскрылся. Именно благодаря им 5 футов и 7 дюймов Пресса выросли до более-менее приличного роста Нарды. К тому же сейчас не оставалось никаких сомнений относительно его неуклюжей походки во время нашего первого свидания, когда он ступал словно по разбитому стеклу. «Мы пришли, Пресс, чтобы арестовать тебя за убийство». «Пресс? Пресс? Но я не Пресс. Он мертв, мертв. Я Нарда. Нарда, слышите меня?» Уж что-что, но громкий голос никак не соответствовал наблюдаемой нами сцене. Полуголый ублюдок больше ни на кого не способен был произвести никакого впечатления, не говоря уже о том, чтобы вызвать священный благоговейный трепет дешевками типа «ученики мои», «последователи», «внимайте же» и так далее. «Заткнись, кровожадная скотина!» — заорал я. «Ты подохнешь в газовой камере. Но сначала, Фресс, ты нам все расскажешь, не так ли?» Он дрогнул, я заметил. И хотя это по-прежнему был Нарда, сильный и повелевающий массой учитель, почти святой для своих последователей, он дрогнул. «Мы возникли в его жизни в тот момент, когда он уже и сам начал верить в образ мастера. Но сейчас эта вера ему бы все равно не помогла. «Я никого не убивал. Никого, клянусь, я не убийца. Прикуси свой поганый язык, Пресс. Я вовсе не имел в виду последние дни и месяцы, когда сказал про убийство. Я имел в виду год назад, 12 сентября, где-то так. Как насчет этого?» Он крепко сжал губы и еще глубже вжался в стену. Глазки его бегали. Я повторил вопрос. «Как насчет 12 сентября? Будешь рассказывать?» Глазки перестали бегать и смотрели теперь на нас с ужасом. Подбородок дрожал. Пресс не издал в ответ ни звука. Самсон не выдержал, скомкал сигару и встал. Проклятие! «Сэм, — сказал я, — сядь и успокойся, и следи за ним». Я вышел и снова поднялся наверх. Меня интересовала вторая прислужница. Она сразу открыла, как только я постучался, и я сходу засыпал ее вопросами. «Кто такая? Как зовут? Какая роль в бизнесе Нарды?» «Филлис. Меня зовут Филлис. Филлис Стронг. И я не понимаю, о чем вы говорите». «Подумать только». Она не понимала. Я зарычал на нее злобным псом. «Послушайте, Филлис, ваше вранье мне или полицейскому внизу может вам дорого обойтись. Хватит выгораживать друг друга. Отвечай, что знаешь об организации. Иначе обещаю неприятности, много неприятностей. Но если ты и впрямь его раньше без ничего не видела, то это будет легко».